кто шарил?» – выскочил Гиреев. «Вот тварь, куда косит! Ты видел, что я не брал?» – повернулся он к Сашке. «Подтверди, кому нужна эта чалка?» Сашка что-то невнятно сказал. «Тогда кто же?» – спокойно спросил Краснов. Гиреев почувствовал недоверие, раскричался. Конвоир услышал скандал и направился к ним. «Будем считать, никто не брал. Значит, чужой. Пока нет основания обвинять вас, Гиреев. Но если подозрение подтвердится...» Краснов не договорил. Подошел конвоир. На следующий день, как всегда, бригада пришла в забой, когда еще не серел рассвет. Конвой разжигал костры. Рабочие разбирали инструменты. Краснов ходил по выработке с рулеткой, замеряя объемы, приглядываясь ко всем уголкам. Гиреев сразу же взял лопату и занялся планировкой отвала и перекладкой трапов. Он старательно засыпал выглядывающий с земли угол старой выброшенной тачки. Краснов заметил это, подбежал к тачке, заглянул в нее и ушел. По растерянному виду Гиреева нетрудно было все понять. Он забеспокоился, пошептался с Сашкой, а потом спустился к бригаде. «Пошел стучать, тварь! Да разве бы нашли? Вот они, бывшие начальнички!» – жаловался он. В бригаде шушукались. Не одобряли Гиреева и осуждали Краснова. Молчал бы и все, раз уж так получилось. Краснов вернулся с оперативником, прорабом и взрывником. «Да, нашел еще вчера, вон там, в снегу. Вывалились, видно. Было поздно и пришлось спрятать». Передав заряды, Краснов ушел. Заключенные повеселели. Бригадиру, как видно, удалось все уладить. Теперь уже косо поглядывали на Гиреева. Краснов пришел только к обеду. До конца смены о происшествии не было сказано ни слова. Когда кончили работу и охрана ушла для оцепления всего развода, Краснов собрал бригаду. «Мы заключенные, но и у нас есть понятие о товариществе. Никто не имеет права подводить бригаду. Обман одного может дорого стоить всем. Да и для чего Гирееву нужны эти заряды?» Гиреев молчал. Сашка Бок посмотрел на него долгим, тяжелым взглядом и бросил сквозь зубы. «Контра! Сегодня же пойдете в учетно-распределительную часть и переведетесь в другую бригаду», — приказал Гирееву Краснов. «Правильно я говорю?» «Пусть катится, падла!» И несколько кулаков мелькнуло у Гиреева перед носом. Из разреза донесся сердитый голос конвоира. «Бригада Краснова, становись!» На сером отвале, запорошенном снегом, стоял высокий человек без шапки, в короткой меховой куртке и широких шароварах, подпоясанных куском материи. Неужели Шулин? Только он один из всех старых горняков, кого помнил Краснов, щеголял в традиционном старательском наряде. Но откуда он мог тут появиться? Краснов знал, что Владимир Викторович все еще работал технаруком на южных приисках. Его постоянно ругали, перебрасывали с одного прииска на другой, но ценили. Где бы он ни работал, золото всегда намывали, и с планом было хорошо. Потому и прощалось ему многое. Вечерело. Где-то за сопками огненный свет еще красил небо, но туман и ночь как бы выползали из-под снега и серой мглой затягивали долину. Туман скрыл человека. Когда заключенных увели с работы, Краснов пошел в контору участка. В этот день закрывали декадные наряды. Его бригада стала лучшей на участке. Ее перевели на общий режим, а Краснову дали маленькую отдельную комнату в бараке лагеря и неофициальное право бесконвойного хождения по участку. В коридоре конторы толпились бригадиры. Под скамейкой рядом с узелком лежал огромный пес и грыз конец ремня. «Откуда ты появился, пес? Бежал бы ты, брат, подальше, пока не попал штрафникам в котелок», — усмехнулся Краснов. Пес зарычал. В нарядное представительный мужчина с орлиным носом и окладисто-черной бородой разбирал какие-то ведомости, почесывая висок длинным ногтем мизинца. Краснов передал наряды, и пока тот считал, мучительно думал, где он встречался с этим человеком.